Глава 3. Необычные и удивительные. В культурах разных народов мифам о животных уделено немало внимания. Некоторые из этих животных реальны, существуют в действительности, и при желании люди могут увидеть любое из них, например, медведя, орла, льва или кошку. Другие животные существуют лишь в древних преданиях. Это плод человеческого воображения, интерпретация тех или иных событий и явлений, которые люди не могли себе объяснить иначе. Таких удивительных животных много, но главными из них и наиболее часто встречающимися как в легендах, так и в современных произведениях искусства, пожалуй, являются трое — феникс, грифон и сфинкс. Бессмертная птица Феникс. Кто не знает о Фениксе, удивительной птице-долгожителе, способной возрождаться из пепла? Легенды о ней присутствуют в мифологиях разных стран, и даже сегодня Феникс является популярным персонажем многих произведений в жанре фэнтези. Считается, что, предвидя свою скорую смерть, Феникс сжигает себя, а затем вновь появляется из пепла, символизируя вечное обновление, то есть бессмертие. Также Феникс умеет залечивать раны. Вспомним Феникса по имени Фоукс из цикла романов о Гарри Поттере. Когда во второй книге серии Гарри был ранен ядовитым клыком Василиска, именно Фоукс спас его, уронив на рану свои целебные слезы. Обычно Феникса описывают как красивую птицу с ярким красным и или золотистым оперением, похожую на орла. Такая расцветка не случайна, ведь с греческого слово переводится как «пурпурный» или «багряный». У феникса мягкий взгляд и розовый клюв, яркая шея, переливающаяся всеми цветами радуги, а ноги отливают пурпуром и серебром. В раннем христианстве феникса часто изображали на погребальных плитах. Он символизировал победу над смертью. Предполагается, что свое начало образ птицы Феникса берет из древнеегипетской мифологии, где она называлась Бенну. По одной из версий, Бенну была душой бога солнца Ра и появилась на свет из огня, горевшего во дворе его храма, а по другой — вырвалась из сердца бога возрождения из загробного мира Осириса. Эта птица, которую изображали в виде цапли белого, голубого или серого цвета, иногда с человеческой головой, а также в виде орла или трясогузки, символизировала солнечное начало. Она сгорала каждый вечер и восставала из пепла каждое утро, олицетворяя собой ежедневный заход и восход солнца. Интересно при этом, что Бенну иногда называли еще и птицей смерти. Возможно, потому, что она, по легенде, принимала участие в ритуальных погребальных отрядах. Кроме того, покровительницы Бенну называли Нефтиду, богиню смерти, загробного мира, врачевания и влечения. Одна из легенд рассказывает, как Бенну, появившись из первородного хаоса и сидя на скале посреди хаотичных вод, громко и мелодично крикнула. Этот крик — не только пробудил Вселенную, нарушив ее тишину, но и возвестил о начале сотворения мира. Свой феникс был и у древних греков. Мало того, считается, что именно у Геродота, который, как мы помним, был древнегреческим историком, встречается самое первое упоминание о фениксе. По мнению Геродота, феникс — птица из Аравии, которая живет от 500 до 1500 лет. Вместе с Фениксом живет его родитель. Пол родителя не уточняется. А когда тот умирает, Феникс прилетает в храм бога солнца Ра в Гелиополе и там хоронит его тело. Похожую легенду в своих трудах приводит и древнеримский историк Тацит. Середина 50-х, около 120-го года. Он пишет, что Феникс раз в 500 лет рождает птенца, а затем умирает. Оба они, и Геродот, и Тацит, заявляют, что считают эту легенду неправдоподобной. Однако Тацит при этом указывает, что около 35 года до нашей эры в Египте многие видели Феникса. Любопытно при этом, что ни Тацит, ни Геродот не упоминают про самосожжение птицы, однако уже в трудах последующих историков пересказ этого мифа обрастает различными деталями, в том числе и восстанием из пепла. В китайской мифологии феникс символизирует инь, женское начало, тогда как ян, мужское начало, воплощает в себе дракон. Вместе феникс и дракон служат знаком благополучного, плодотворного союза. Разумеется, феникс есть и в славянской мифологии, только называется не фениксом, а жар-птицей. Это волшебная птица, которую в сказках обычно ищут герои. Правда, найти ее удается лишь Ивану, младшему сыну, по характеру доброму, честному и отзывчивому. Жар-птицу отождествляли с солнцем. Уже упомянутый нами Александр Николаевич Афанасьев называл ее олицетворением огня. Возможно, это связано с тем, что перья чудесной птицы светятся, причем каждое перо дает столько света, что легко может осветить темную горницу. В отличие от заморского феникса, славянская жар-птица целиком золотая, потому что происходит из тридевятого царства государства, где все окрашено в золотой цвет. Кроме того, золото — цвет солнца, а значит, жизни. Жар-птица знаменовала торжество жизни над смертью, воскресение. Интересно, что в славянских сказках жар-птица не всегда полностью положительный персонаж. Иногда она похищает мать главного героя, и тогда он вынужден отправиться на поиски жар-птицы, чтобы вернуть мать домой. Исследователи отмечают, что эта функция роднит жар-птицу с огненным змеем, похитителем людей. Иногда с фениксом отождествляют еще одного персонажа русских сказок — Финиста, ясного сокола. На это указывает как минимум имя Финиста. Высказываются предположения, что образовалось оно как раз от слова «феникс». Удивительная птица, способная возрождаться и символизирующая вечную жизнь и надежду, есть и в других мифологиях. Не везде ее функции остаются теми же, да и выглядеть и, разумеется, называться она может по-разному, однако параллели все равно прослеживаются. Так, например, в культуре евреев есть грифоноподобная птица Зиз, способная своими крыльями затмить солнце. В индийской мифологии существует Гаруда, получеловек, полуптица, бессмертный и обладающий величайшим могуществом. А в иудаизме имя феникса — Холь. Согласно легенде, Ева, съев запретный плод из райского сада, соблазнила им также всех живых существ, что были в этом саду. Всех, кроме Холь. За это Холь и было даровано бессмертие. Аравийцы почитали сразу двух птиц — Анку и Рух. Персы — Хумай, или райскую птицу, прикосновение которой приносит удачу. Хумай интересна тем, что одна половина у нее женская, а другая мужская, и у каждой есть своя лапа и свое крыло. Если хумай накроет человека своей тенью, это значит, что он получил благословение, а если птица сядет ему на голову, то в скором времени этот человек станет царем. Грифоны. Между добром и злом. На университетской набережной Санкт-Петербурга есть интересные скульптуры. Две маленькие бронзовые фигурки животных, но животных необычных. Их туловища напоминают львиные, однако за спинами развиваются орлиные крылья. Это грифоны. Удивительные мифологические существа, история которых насчитывает многие века. Они часто встречаются в архитектуре Петербурга, и не только его, но и других городов в самых разных странах. Считается, что слово «грифон» пришло в русский язык из греческого. По одной из версий, оно означает «крючконосый», по другой, через греческую форму восходит к ивритскому «херувим». По третьей версии, происхождение термина связывают с аккадским «благословенный», откуда произошли и некоторые образы херувимов и крылатых существ в ближневосточной мифологии. Грифон действительно фантастический. Начать с того, что у него двойственная природа, Грифон представляет собой симбиоз льва и орла, царя зверей и царя птиц. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в средние века его считали наиболее могущественным и величественным из всех живых существ. Грифон внушал одновременно и восторг, и трепет, поскольку его двойственная натура проявлялась и в его характере. Он мог быть как добрым, так и злым, как выступать в качестве положительного персонажа, защитника и покровителя, так и представать монстром, несущим разрушение. Эти полуптицы-полузвери объединяют землю и небо, символизируя власть над тем и другим. Также они олицетворяют силу, смелость, бдительность. Грифоны были символом и постоянным атрибутом греческой богини возмездия Немезиды. Богиня часто изображалась едущей на колеснице, запряженной этими существами. О грифонах известно с глубокой древности. Их изображения находили на фресках, датированных позднеминойским периодом 17-12 век до нашей эры. Сегодня исследователи предполагают, что образ легендарного льва с орлиными крыльями и птичьим клювом мог возникнуть под влиянием найденных скифами окаменелостей протоцератопсов, растительноядных динозавров, обитавших на Земле более 70 миллионов лет назад, исходных с грифонами в описании, хоть и весьма приблизительно. У протоцератопсов тоже имелся птичий клюв. Они тоже были внушительного размера. Древним скифам было невдомёк о существовании динозавров, вероятно, огромные непонятные кости пугали их, и потому неудивительно, что в головах скифов возник образ гигантской птицы-льва. Кем еще могло быть это таинственное существо, если не стражем скифских сокровищ? Грифонов описывают как крупных животных, чьи размеры превосходили несколько метров, с белоснежными или золотистыми крыльями, иногда черными. Почему расцветка оперения могла различаться? Все просто. Дело в том, что грифонов никто никогда не видел вблизи и вживую. Их описывали со слов людей, которые якобы их встречали, а человеческая фантазия безгранична, равно как и слухи. От народа к народу белые перья грифона могли темнеть, а само животное — расти в размерах или, наоборот, уменьшаться. Главное, впрочем, оставалось неизменным. Острые крепкие когти, крылья, размах которых превышал общий размер самого грифона, и пронзительные золотые глаза. Башня, исполняющая желания. Петербург полон тайн и загадок, и чего только в нем не отыщешь. Вот и башня, которая, согласно городской легенде, исполняет желания, там тоже имеется. Она расположена на 7-й линии Васильевского острова в доме под номером 18 и известна как «Башня грифонов». В прежние времена, в 19 столетии, этот дом принадлежал семейству Вильгельма Пеля 1820-1903, известного в Петербурге аптекаря. Аптека в нем и находилась, а при ней — мастерские по изготовлению лекарств, лаборатории и даже доходный дом. Башни, венчающие одну из лабораторий во дворе колодца, на доме изначально не было, она появилась после перестройки Пелем. Внешне она напоминает замковую башню, а потому вокруг нее возникло множество самых разных слухов. Например, петербуржцы верят в то, что башню охраняют грифоны, поэтому-то она так и называется. Согласно легенде, в лаборатории, находящейся в этой башне, Вильгельм Пель пытался преобразовать ртуть в золото, и грифоны стерегли башню, чтобы никто не узнал его секрет. Ведь задуманное аптекарю удалось, мало того, попутно он отыскал и некую формулу счастья. Именно благодаря этой загадочной формуле жители соседних с аптекой Пеля домов внезапно становились богатыми и счастливыми. Со смертью Пеля, если верить этой версии легенды, грифоны тоже исчезли. Другая легенда утверждает, что грифоны охраняют свою башню до сих пор. Но увидеть их нельзя, потому что они невидимы. Они боятся солнечного света и потому появляются снаружи лишь ночью, когда город спит. Спустя век они продолжают стеречь лабораторию Пеля, следя, чтобы секрет его формулы счастья не попал к посторонним. Третья легенда гласит, что Пель даже разводил грифонов в подвале своей аптеки, и якобы до сих пор по ночам можно услышать хлопанье крыльев, если пройти рядом с 18-м домом. Не случайно балконы доходного дома архитектора Александра Христофоровича Пеля, дальнего родственника Вильгельма, украшены именно мифическими крылатыми львами. В середине 1990-х годов на башне грифонов было установлено гигантское яйцо в картонном гнезде, а все кирпичи, из которых сложена башня, пронумерованы. Благодаря этому у башни грифонов появилось еще одно название — цифровая башня. Несколько раз вандалы сбрасывали яйцо на землю, но его возвращали на место, пока оно не было окончательно утеряно. Цифрами же башню продолжают расписывать до сих пор. Поскольку грифон присутствует в мифологиях множества разных стран, и его описание разнится, исследователи разработали даже своеобразную классификацию грифонов, разделив их по видам. Согласно этой классификации, выделяется 6 видов грифонов. Самый популярный и наиболее распространенный так и называется — классический. У этого вида голова и передние лапы орла, а тело и задние лапы — льва. Второй вид, опеникус, отличается от классического грифона тем, что все 4 лапы у него львиные, а на месте хвоста иногда изображается змея. Иерако-сфинкс — третья разновидность, присущая египетской мифологии. Египтяне считали, что грифон — это такой своеобразный сфинкс, у которого тело львиное, а голова как у сокола. Четвертый вид грифонов называется минойским. Такие грифоны выглядят как опеникусы с одним существенным отличием. Они всегда ярко раскрашены, а на голове у них изображаются павлиньи узоры. Кроме того, минойских грифонов легко узнать по их воинственности. Это самые агрессивные грифоны из всех. Аксекс — пятый вид мифической птицы-льва. Этот египетский сфинкс внешне выглядит почти как опеникус, только все 4 лапы у него не львиные, а орлиные. Наконец, шестая разновидность называется кейсонг. Грифоны этого вида похожи на классических, только у них совсем нет крыльев. Чаще всего кейсонги встречаются в геральдике. Кстати, в геральдике же имеется и так называемый морской грифон, в классификацию он не входит. Не только бескрылый, но еще и с рыбьим хвостом вместо львиного. Грифонов часто изображали на гербах как олицетворение могущества, силы и даже в качестве символа Иисуса Христа. Грифон является популярным персонажем литературных произведений. В некоторых из них он фигурирует под именем гиппогрифа, помеси грифона и лошади, крылатого существа с львиным телом, орлиными передними лапами и головой, лошадиным крупом и задними ногами. Впервые гиппогриф появился в поэме Людовика Ариоста «Неистовый Роланд», а сегодня одним из самых известных гиппогрифов в мире фэнтези является клювокрыл из вселенной Гарри Поттера. Согласно легендам, грифоны жили в Монголии и Китае, в горах Тянь-Шаня и на Алтае, а также в пустыне Гоби. Последнее роднит их с протоцератопсами, ведь останки древних ископаемых именно в Гоби и были найдены. Считалось, что грифоны охраняют золото богов, в частности, сокровища Аполлона, которые защищали от гиперборейцев, аримаспов и других мифических племен, желавших завладеть им. От других животных грифонов отличала невероятная сила. Считалось, что один грифон был сильнее, чем сотня львов или орлов. Он запросто мог схватить на бегу мчащуюся во весь опор лошадь и взмыть с ней в лапах в небо. Также эти существа наделялись проницательностью и мудростью, а еще способностью видеть прошлый жизненный путь человека. Стоило только тому оказаться перед грифоном, как птица-лев, тут же узнавала все, что этот человек совершил в жизни, как хорошее, так и плохое, и сообразно этим поступкам грифон мог наградить или наказать. И то, и другое всегда происходило по справедливости, потому что справедливость была третьей, главной чертой в характеристике грифона. Родиной грифонов принято считать Грецию, поскольку первые письменные упоминания о данных существах пришли именно оттуда. В 675 году до нашей эры древнегреческий ученый Аристей Проконесский около 7 века до нашей эры в своей работе «Аримаспия» рассказал о существовании невиданных доселе животных, не то зверей, не то птиц. Он якобы сам ходил в Скифию, чтобы увидеть храм Аполлона, и там-то от самих скифов и услышал удивительную историю о борьбе одноглазых аримаспов, сохраняющими божественное золото грифонами. Позднее Аристей цитировал в своей истории Геродот, а уже затем их подхватили Эсхил, Плиний старший. Весть о грифонах быстро распространилась по миру, и стали появляться все новые подробности и легенды. Именно благодаря Геродоту функция стражей прочно закрепилась за грифонами не то что на долгие годы, на долгие столетия. Такие разные грифоны. В культурах разных народов роль грифонов воспринималась по-разному. Египтяне, например, считали, что грифон является воплощением бога Гора, который обладал двойственной природой. Был и человеком-фараоном, и богом с головой сокола. Они относились к грифонам исключительно положительно и воспринимали их как справедливых и добродушных животных. В китайской мифологии грифоны были тесно переплетены с драконами, но образ грифона не был однозначно положительным. Греки считали, что грифоны являются помощниками самого Зевса, благодаря их исключительной мудрости и высокому интеллекту, какого нет ни у каких других животных. Также они полагали, что грифон символизирует борьбу духа и плоти, или физического и духовного. В Древнем Риме грифонов, ко всему прочему, наделили такими чертами характера, как повышенная горделивость и благородство. А также именно римляне впервые стали использовать изображения грифонов на одежде, гербах и оружии. Некоторые народы верили, что грифоны являются хранителями древних знаний и мудрости, которыми делятся только с достойными людьми. Дурного же человека грифон может ослепить и вырвать ему язык. А вот скифы к грифонам относились крайне враждебно. Для них это были звери жестокие, мстительные и опасные, которые способны были до конца дней преследовать человека. Сфинксы. Хранители загадок или страшные убийцы. Еще одно мифологическое существо из древних легенд, пожалуй, по праву можно назвать самым загадочным и таинственным. Это сфинкс. Наполовину лев, наполовину человек. Впрочем, из человеческого у него только голова, да и на ее месте иногда оказывается голова сокола или барана. Сфинксы у большинства людей прочно ассоциируются с Египтом, пирамидами и фараонами, однако ошибкой будет считать, что это существо присутствует лишь в культуре египтян. Вовсе нет. Мифологиям многих других народов сфинкс тоже отлично знаком, но обо всем по порядку. Несмотря на то, что в сознании большинства сфинкс тесно связан с Египтом, наиболее древние изображения этого мифического существа были найдены на раскопках в Гёбекли-Тепе, храмовом комплексе, расположенном в Турции, регион юго-восточной Анатолии. Они датируются 10-м тысячелетием до нашей эры, а первые древнеегипетские изображения сфинксов относятся приблизительно к 26 веку до нашей эры. По одной из гипотез, на них запечатлена царица Египта Хетепхерес II. Впрочем, эти изображения известны немногим, а вот скульптуру под названием «Большой сфинкс», являющуюся одним из крупнейших монолитных изваяний и расположенную в Гизе, знают во всем мире. Точная дата создания этой статуи неизвестна ученым до сих пор. По самым общим подсчетам, ей не менее 4500 лет. Ее называют «стражем пирамид», поскольку она находится рядом с тремя великими пирамидами — Хеопса, Микерина, Хефрена. Последнего она и изображает. Считается, что огромный монолитный лев, высеченный из скалы, своим человеческим лицом похож на этого фараона из четвертой династии, правившего в 2547-2521 годах до нашей эры. Впрочем, не все исследователи соглашаются с этой точкой зрения. Кое-кто видит в лице сфинкса негроидные черты, что не дает возможности соотнести его с известными подписанными изображениями Хефрена. Существует предположение, что изначально это вообще был не сфинкс, а обычный гигантский лев, а уже позже кто-то из фараонов приказал из головы льва высечь человеческую, с лицом, похожим на его собственное. Так это было в действительности или нет, нам остается только гадать. Во всяком случае, до тех пор, пока у ученых не появится хоть сколько-нибудь достоверная информация. По легенде, около лап большого сфинкса в Гизе, если быть точными, то возле правой лапы, находится вход в так называемый «зал записей» — тайную древнюю библиотеку с огромным количеством книг. Считается, что в Гизе существует целая сеть подземных ходов, некоторые из них как раз охраняются сфинксом. Существуют разные версии относительно того, чье лицо носит сфинкс и какого он пола. Где-то указывается, что это существо с телом льва в мужском роде и головой женщины, а где-то — существо с телом львицы в женском роде и головой мужчины. По легенде, в образе сфинкса воплотилось древнее египетское божество Сехмет, богиня войны, раздора и палящего солнца, которую называли также Сехмет львиноголовая. Это не случайно. Лев считался священным животным Сехмет, а сама она могла принимать облик львицы по своему желанию. Легенда гласит, что другие божества, устав от Сехмет и ее бесчинств, она приносила людям лишь беды и страдания и никак не хотела внимать увещеваниям, решили проучить ее и разлили в пустыне вино. Сехмет, будучи в образе львицы, увидела вино и, решив, что перед ней кровь, стала с удовольствием лакать, а налакавшись до пьяна, уснула мертвым сном. А проснувшись на следующее утро, она уже была не яростной львицей, а вполне миролюбивым существом. Однако ее прежние свирепые качества не исчезли бесследно. Их будто бы унаследовал сфинкс, охранник и защитник, которого позднейшая традиция нередко представляла как стража египетских сокровищ и тайн. Египтяне верили, что суровый страж никого не пропустит мимо себя, а в случае надобности оживет, чтобы дать отпор врагам. Не случайно они называли его не сфинкс, это уже более позднее название, греческое, Ашепсес Анх, что можно перевести как «оживающий образ». Благодаря египтянам возникла и своеобразная классификация сфинксов. Самым распространенным классическим вариантом был так называемый андросфинкс — лев с лицом человека. Вторым по популярности сфинксом оказался иеракосфинкс — лев с головой сокола. В таком виде изображали, как правило, бога гора, бога неба и солнца, почитаемого древними египтянами. Наконец, третий вид сфинксов — криосфинксы, полульвы, полубараны. Они олицетворяли собой Амона, бога воздуха. Изредка встречались также и другие разновидности сфинксов, например, фараон Аменхотеп III изображался как лев с головой крокодила. Но это скорее исключение, чем правило. Древнеегипетские сфинксы, как правило, носили особый головной убор — немес, который также был присущ фараонам. Таким образом, египтяне подчеркивали божественность этого существа. Само слово «сфинкс», вероятно, происходит от греческого глагола «я душу». Это отсылка к греческому мифу о сфинксе и ее загадке. Ее, потому что в мифологии Греции сфинкс приобрел исключительно женское лицо. Возможно, древние греки наделяли женщин хитростью и коварством, чертами, присущими сфинксу. Помимо появления определенного пола, сфинг, в отличие от египетского, стала еще и крылатой. Греки считали, что сфинкс появилась на свет благодаря союзу Тифона и Эхидны, страшного чудовища, предстающего в виде женщины-змеи, поэтому выбрала в себя все самые ужасные качества, присущие родителям. Сфинкс олицетворяла собой хаос. Греки ее называли демоном разрушения, считая, что она была послана богами в качестве наказания за преступление царя Лаия. Когда Лаий оказался в бедственном положении, его приютил царь Пелоп. В ответ на это Лаий обманул своего благодетеля и, вопреки его воле, увез в Фивы его сына Хрисипа. Боги разгневались на него за это и отправили на землю чудовище Сфинкс. Она поселилась на Фикийской горе близ Фив, такова была воля богини Геры, пославшей ее. И каждому путнику, кто проходил мимо, преграждала дорогу и задавала одну единственную загадку, рассказанную ей музами. Отгадавший ее, смог бы проследовать дальше, однако, по легенде, никто оказался не в силах сделать это. Никто, кроме Эдипа. Всех тех, кто не смог отгадать загадку, сфинкс убивала. По одной версии, сбрасывала в пропасть, по другой — пожирала. Когда же Эдип ответил правильно, сфинкс, не ожидавшая подобного, сама кинулась в пропасть. Сможете ли вы отгадать загадку сфинкса? Она звучит так. Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Никто из всех существ, живущих на Земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время. Слушайте дальше и узнаете отгадку. Сфинкс был известен не только в Египте и Греции. Легенды об этом загадочном существе распространились в том числе далеко на восток и дошли даже до Индии и Филиппин, где лев с человеческой головой вновь стал олицетворять не страшного демона-убийцу, а стража и защитника. Скульптуры сфинксов выдружали возле храмов, чтобы они забирали на себя грехи человека, входящего в храм. Большое распространение получили таблички-обереги с изображением сфинкса. И эти таблички, и самого сфинкса жители Индии называли сложным для русского уха словом «пурушамрига», что означает «человек-зверь». Интересно, что отдельные исследователи — в изображениях индийских сфинксов усматривают отдаленную схожесть со священным животным этой страны — коровой. В эпоху маньеризма, течение в западноевропейском искусстве середины и конца XVI века, сфинксы появились в скульптуре и архитектуре Франции и Испании. Их внешний вид при этом претерпел некоторые изменения — так сфинксов стали изображать с обнаженной женской грудью и с сережками в проколотых ушах. Чуть позже сфинксы проникли и в живопись. А в период классицизма, 17-19 столетия, стали одним из популярных образов в искусстве. Сфинксы, созданные природой. Сразу в нескольких уголках нашей планеты есть скальные образования, возникшие под воздействием дождя и ветра и внешним видом напоминающие сфинкса. Например, так называемый Бучецкий сфинкс. Скала в румынском природном парке Бучеджи, которая относится к семи природным чудесам Румынии. Есть свой природный сфинкс в Казахстане, в Пакистане, в провинции Белуджистан и в Великобритании, в горах Бримхэм возле северного Йоркшира, а на острове Кинг-Джордж, южные Шетландские острова, есть не просто сфинкс, а целый сфинксовый холм. Ответ на загадку сфинкса — человек.